Глава 4. Стак Камлут осмотрел стоящих перед ним орденцев. Все выглядели по-разному. Кто-то волновался, пожалуй, больше допустимого, кто-то казался слишком азартным, кто-то был слишком спокоен. Как всегда, когда нужно было идти в бой, что-то казалось не так. С другой стороны, Лотар, бывший учитель Белого Ордена, всегда говорил, что кажущаяся неготовность бойцов есть признак неготовности его самого, Стака. Так что чрезмерно напирать на идеальное состояние перед схваткой не стоило. Идеальным Стак считал, как и во многом другом, состояние учителя. Тот был холодноват, расслаблен, остроумен и эмоционально приглашен, как сырая лучина. Эта эмоциональная невыраженность позволяла ему действовать совершенно как Стаку. Наверное, не удастся никогда в жизни. Хотя, с другой стороны, Стаку не нравилось и чрезмерное, ледяное равнодушие. Взять, к примеру, Мало. Она не просто была какой-то одеревеневшей, когда стало известно, какой у них будет бой. Она принялась тренироваться как заведенная, так что со стадиона ее приходилось буквально выносить на руках, а потом вдруг сделалась заторможенной. Никто из ее друзей так и не узнал, что с ней происходит. «Итак, все готовы?» – спросил Стак. Никто ему не ответил. Он прочитал состояние готовности по внутренним, самым искренним ответам. Конечно, им было далеко до четкой ментальной речи, какой обменивались Сухмед с учителем. Но и они были вполне читаемы. «Хорошо!» – Стак повернулся к Ди. За последние годы Фой стал другим, более эмоциональным и более похожим на западника. У него даже глаза стали чуть круглее. Может быть, причиной тому было то, что он женился на одной из слушательниц Академии, подающей немалой надежды и со временем, безусловно, способной одолеть вступительный орденский экзамен. Он только косичку не хотел отрезать и даже каким-то почти мистическим образом добился того, чтобы многие из орденцев стали носить длинные волосы, заплетая их перед боем в небольшой хвостик. Сам Стак полагал это баловством. Он считал, что волосы нужно стричь коротко, как делал учитель. «Где мы находимся?» – спросил он у Ди. Фой медленно повернул к нему голову. «Вообще-то мы в 10 минутах бега от зала, куда они направляются. Вот только перед нами армия горного народца, а потом 3 дракона. Интересно, как быстро орденцы сумеют одолеть это препятствие?» Стак опустил голову и подумал. Нет, он ничего не чувствовал впереди. Слишком толстыми были тут каменные стены и своды. Но для того, чтобы это не привело к катастрофе, они и взяли с собой Ди. И Фой, или бывший Фой, если принять его внимание, разрез его глаз, пока справлялся отменно. Каменные пещеры, в которые они вошли трое суток назад, могли бы завести их куда угодно, но Фой привел их сюда, прямо под замок Хиферуа, с точностью магнитной стрелки, указывающей на север. Конечно, по дороге случилась пара мелких стычек, но теперь все было позади, и они находились всего в 10 минутах бега от главных залов дворца, в 10 минутах от Сухмета и Рубаса, ведущего переговоры с Хиферуа. Не слишком ли много? Успеют ли? Тем более, что с народом гор еще никто из орденцев никогда не бился, плюс 3 дракона. Впрочем, когда-то учитель сказал, что драконы не слишком умные, их можно обмануть. «Пора!» – произнес напряженным голосом Ди. «На них напали, таиться больше нет смысла». «Вперед и слушайтесь командиров!» – приказал в полголоса Стак и положил руки на оба своих меча, которые были как две капли воды, похожие на гвинет и акиф. Только, конечно, магии в них было не больше, чем в детских погремушках. Они прошли всего несколько поворотов, как вдруг оказались в огромном зале, заполненном горным народцем. Все собравшиеся были вооружены, возбуждены, потому что ждали атаки. И большая часть этих людей не понимала, за что они должны умирать. Стак сориентировался сразу. Он повернулся к Ди, который закладывал в свой знаменитый стреляющий посох небольшой с ноготь золотой самородок, и скомандовал. «Бей только в командиров, а лучше в их эрла. Сумеешь его определить?» Ди смерил Стака негодующим взглядом, потом поднял посох и выстрелил. Один из офицеров, должно быть, стоящий на камне и потому возвышающийся над всеми остальными гномами, рухнул в толпу воинов, как подкошенный. В тот час некоторые из передних вояк горного народца завопили и бросились вперед на орденцев. Но Стак уже сумел сделать главное. Он вывел их на узкой пещеры и выстрелил клином. Стаг стал в самое острие клина, и именно ему пришлось встретить первые удары. Атака была довольно сильна, как и должно было получиться у нескольких тысяч людей. И хотя каждый был в 3-3,5 фута ростом, сила у них была не детская, но орденцы справлялись. Еще лет 10 назад, когда орденцев стало много, хотя это были орденцы второй волны, выбранные после гибели 4 первых канонических учеников, учитель выстраивал их таким же клином и требовал, чтобы они держали любую атаку. Справиться с этим они могли, только качнувшись в последнюю минуту вперед, а потом, быстро положив передовых бойцов врага, создавали перед собой вал из мертвых. Этот прием они тренировали и после гибели учителя, и вот теперь это пригодилось. Стаг ударил своим мечом и в Акизаши сразу 3 гномов. 2 заделал, 3 убил сразу. Потом, не теряя набранной клинками динамики, перенес атаку еще на 2 гномов. Однако одного проткнул насквозь, второго заставил отшатнуться и согнуться от боли. Но удар получился плоской стороной клинка и в лучшем случае сломал гному руку. Эти несколько раненых остановили по меньшей мере 10 других горных воинов. Те притормозили еще по нескольку соседей. Так клин орденцев выстоял, не дрогнув, в море низкорослых вояк, страшных на вид, рубящих короткими кайлами, секирами и не очень острыми копьями и бердышами, но не способных оттеснить противника ни на шаг назад. Из середины клина почти без перерыва доносились насильные хлопки посоха Ди. Почти каждый раз кто-то из разодетых офицеров на заднем плане вражеского войска валился снопом. Но Эрла Ди еще не нашел. Может, его и нет тут? «Вот он!» — сказал Ди, перекрывая лязг стали и тяжелое дыхание дерущихся, крики и стоны раненых. «Но мой посох до него не достанет!» Стаг посмотрел в указанном направлении, вырвав из своих схваток почти 5 мгновений отдыха. В самом деле, на небольшом рукотворном уступе, вытесанном в светлой красивой скале, стоял разодетый гном, чуть ли не в 4 фута высотой. Он смотрел вниз спокойно и с достоинством. Он думал: «Ди, внуши ему, что он станет королем всей горы, если пропустит нас к Кеферуа», — перевел Стаг. Больше он ничего не успел добавить. Его атаковал здоровенный почти в 4 фута гном, который работал двулезвийной секирой, как перочинным ножом. Это был первый из противников, которому Стаг должен был противопоставить оба своих клинка. Да, у них построение древних легионов. Впереди новички, потом ветераны, а потом триарии. Плохо дело, мы теряем время, а наши наверху. От этой мысли он едва не зарычал в бессильной ярости. Они в самом деле уже бились тут 5 минут, а для Рубасу наверху это было долго, очень долго. Вдруг Эрл горного народца поднял обе руки и что-то заорал. Гномы тотчас откатились назад. Орденцы, конечно, по-настоящему еще не намахались мечами, но перед ними уже высился настоящий вал из тел гномов. 3 орденцев получили легкие раны, главным образом по собственной глупости или самонадеятельности, что было одно и то же. «Что он сказал?» — спросил Стаг. «Пока он просто остановил битву», — ответил Ди. «Это ты ему приказал?» Ди пожал плечами. Эрл на скале что-то спросил в наступившей тишине. Ди вытянул от напряжения шею и что-то прокричал на гортанном, тяжелом, как камни, языке. Стаг, который умел говорить на 20 языках и наречиях, не понял ни слова. Это был язык горного народа. «Хорошо», — вдруг перешел Эрл на задорский. «Мы пропустим вас, но если вы не справитесь с держателем горы, мы будем первые, кто попытается вас добить». «Мы согласны», — тоже по-задорски крикнул Ди. А потом, даже не дождавшись, чтобы гномы расступились, повел свой клин вперед, к дальней стене зала, туда, где виднелись широкие, вполне уже дворцовые ворота. Конечно, без толчков с обеих сторон не обошлось, но ни один из орденцев, равно как и ни один из гномов, больше не ударил оружием. Обе армии соблюдали перемирие с дисциплиной, достойной воинов. В воротах дворца Хеферуа, пробитые горным народцем прямо из зала, в котором состоялась эта короткая и вполне бессмысленная битва, орденцы вступили уже бегом. Они бежали уверенно, потому что Ди в голову каждого из орденцев вложил план горного дворца. И каждый из орденцев мог найти нужную дорогу, даже если бы остался в одиночестве. Но убежать далеко не удалось. Едва они вынырнули из коридора в 3-й, кажется, ключевой зал нижнего яруса дворца, как навстречу им затрусили 3 дракона. Ди спокойно сказал: «Вот они». «Вижу», — сквозь зубы ответил Стаг. действуем, как договорились. Орденцы разбились на три небольших отряда. Цифра 3 и вообще все, что исчислялось тройным порядком, оказывало на драконов магическое влияние. Объяснение этому не знал ни один колдун, но это признавали даже те, кто не изучал никакую нумерологию. Одним из отрядов командовал Бородул, вторым – Апристак, третьим – Мало. Но девушка вдруг стала красться вдоль правой стены, накинув на себя густеющую мантию магической невидимости. «Что она делает?» – подумал Стак. «На драконов же такие трюки не действуют. Она погибнет». Но Мало прошла уже половину зала, а крайний дракон, загипнотизированный тремя группами людей перед собой, даже не сбавил хода. «Молодец!» – заорал Стак. «Попытайся!» Договорить он не успел. Крайний дракон вдруг затормозил и стал поворачивать голову. Но тут хлопнул стреляющий посох Ди, и на шее дракона расцвела золотистая вспышка. Брызнули капли крови. Дракон коротко рыкнул от боли и повернулся к Фою. В этот момент Мало и проскочила вперед. Ее бег стал легким, как взмах крыльев ласточки, и она исчезла в темноте дальнего коридора, ведущего в тронный зал Хефероа. «Я принимаю командование над третьим отрядом», — произнес Стак. Драконы уже неслись на орденцев в подобной лавине. Первый попытался пыхнуть огнем, но расстояние еще не позволяло ему быть прицельно. Впрочем, ему осталось уже немного, чтобы заняться орденцами как следует. Апристак что-то проговорил в полголоса, и его отряд повернул и втиснулся в один из многих боковых проходов. «Рано», — подумал Стак, — «вдруг дракон не захочет их преследовать». Но Апристак, должно быть, привязал к себе внимание дракона каким-то ментальным образом, и чудовище послушно рвануло за первым из отступивших отрядов. Второй побежал за Бородулом. Опытный и почти всегда не очень уверенный Бородул изобразил было встречную атаку, а когда дракон взъярился пуще меры, отступил назад туда, где по плану Ди находилась крайне примитивная ловушка – яма, прикрываемая железной решеткой. Решетку уже должны были поднять. Третий дракон бежал на Стака. Доблестный великий магистр ордена заметил, что расстояние стало слишком мало, и что он элементарно задумался и отступать стало поздновато. Но никто из стоящих рядом орденцев даже не дрогнул. Они ударили в дракона, когда он прыгнул на них, и дружный отпор почему-то заставил зверя сбавить ход. Потом все-таки пришлось отступить. И Ди, который остался со Стаком, вдруг проговорил: «В этом проходе есть петля». Стак вчитался в угольно-темную каменную складку, на которую указал Фой. «По-моему, там тупик». «Нет, выход есть в потолке». Повинуясь знаку Стака, орденцы, дружно, не давая дракону снова разогнаться, вошли в указанный Ди коридор. И потом отступили и увидели глухую стену. Но в потолке в самом деле был проделан широкий лаз. Его даже не прикрывала крышка. Настолько трудно строителям оказалось взобраться в него по стенам. Но Стак был уверен, что это не так. «Первый, наверх!» — крикнул он. Кто-то из орденцев, кажется, Шимона, спрятала клинки, подскочила и повисла на кончиках пальцев, а потом легко, как по ровной стене, поднялась, перебирая руками, как ящерица. Потом пошел второй, третий, и все шло нормально, пока не осталось трое. Дракон уже сообразил, что часть добычи убежала, но он с тем большим рвением пытался расправиться с оставшимися, что так решил Стак: «Если поднатужиться, то я могу удержать его с четверть минуты. Но как я сам-то уйду отсюда?» «Ди!» — приказал он. Фой кивнул, спрятал посох за спину и довольно технично, хотя и не так, разумеется, как орденцы, полез по стене. «Последний!» — уверенно сказал Стак. «Нет!» — покачал головой орденец. «Что?» — от ярости на лбу Стакана даже пот сразу выступил. «Стак, на выход нижнего коридора можно опустить решетку!» — крикнул кто-то из провала наверху. «Опускай!» — крикнул Стак. Тогда в футах в 50 от тупиковой стены с потолка свалилась тяжелая решетка, связанная из вековых бревен, скрепленная толстыми бронзовыми сколами. Разрушить такую конструкцию не могла бы и магия. Выход отсюда был закрыт. Дракон понял это едва ли не быстрее людей. Он замер и повернул назад голову. Больше Стак не раздумывал. Он развернул оставшегося с ним героя за плечо и сильнейшим пинком под зад толкнул его к стене и вверх. Орденец, закусив от обиды губу, подпрыгнул, повис на одной руке и зажал свой клинок зубами, схватился за каменный выступ второй рукой, поднялся еще выше, а потом легко, как по лестнице, заскользил к дыре в потолке. Дракон обернулся, Передышка завершилась. Стак втянул воздух в легкие. Все, теперь он последний. Как ему самому-то отсюда уходить? Вдруг что-то обжигающее со свистом слетело сверху, обернулось вокруг пояса и плеч Стака, а потом впилось в его кожу там, где доспехи не закрывали его тело. От неожиданной боли он застонал, но магический аркан вдруг напрягся, и Стак почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Дракон, увидев последнего из людей, висящим в воздухе, отчаянно прыгнул. Но Стак уже вознесся в спасительный люк в потолке, а дракон изо всей силы врезался в каменную стену, даже не задев великого магистра. «Ну и ну!» — покачал головой Стак, когда Ди смотал с его плеч колдовской кнут. «Не знал, что ты способен на такие штучки!» Ди с тревогой посмотрел вверх. Мысленно он уже был в зале, где бились Сухмет и Рубас. «Скорее! Они уже не могут задержать атакующих!» Не тратя лишних слов, Стак поднялся на ноги, поежился от боли на обожженной арканом коже и сделал шаг к выходу. Орденцы побежали. Путь в зал Хиферуа был открыт для этого отряда. Но не для него одного. В следующем зале они столкнулись с группой Бородула. Тот доложил: «Дракон влетел в яму всей массой. Мы закрыли решетку и подняли заслонку на шлюзе. Когда вода поднимется вровень с решеткой, дракон пустит последний пузырь». «Раненые?» — отрывисто спросил Стак, не сбавляя темпа. «Так мы же с ними не бились», — простодушно удивился Бородул. «Что-то слишком простодушно для такого хитреца», — решил Стак. И уже перед самым залом они налетели на третью группу, которой командовал Апристак. Тот еще издалека закричал: «Мы завели дракона в узкий проход, и пока он там пытался развернуться, вернулись по соседнему. Только поплутать немного пришлось». «Молодцы», — решил Стак, — «просто и разумно». «Все молодцы. Но теперь самое главное». Чуть сбавив ход, они подбежали к двери, раздвинутой ровно для прохода двух людей. Двери были великолепны. Это был зал самого Хиферуа. По ту сторону дверей, в темноте, разрываемой лишь двумя слабыми факелами, кипела битва. «Жаль, сразу после освещенных коридоров будет тяжеловато», — решил Стак, но орденцам он приказал: «Входим! И бейте всех, кто подвернется под мечи! Мы успели, теперь мы их вытащим во что бы то ни стало!» И он толкнул двери, чтобы они раскрылись пошире. На орденцев вдохнуло гарью взорвавшихся факелов, запахом крови и пота и нечеловеческих существ. Что удивляло, в зале почти не было магии, а она должна была прорываться везде и всюду, магия тяжелейшего дикого боя. Но поверх всего в этом воздухе плавало ощущение смерти. От ее толчка в лицо отшатнулся на миг даже Стак. Он стиснул зубы, вытащил клинки и рванулся вперед. Он знал, прежде чем они отсюда уберутся, если все-таки удастся убраться, смерти будет еще больше.